Открываю раскладушку, мое слово много весит. На тебе всего три цепи, надеваю сразу 10. Мы с тобой не вместе, это только на вчера. После целого пакета закрываются глаза. Я сижу на отходах, после пинты кадеина. Ничего нет лучше пары занокса в стакане лина. Она ляжет со мной рядом, я держу ее за руку. А ты сильно меня любишь, я не сделал даже звука. Мне приходит смс, там написано «люблю». Я забыл, чей это номер, так что я его сотру. Моя Моторола, деньги каждый день недели. Эти деньги телепорт малышки до моей постели. Моторола, эй, я Моторола. Хочет двигаться на запад, но я двигаюсь один среди этих модных тряпок. Потому они их хейтят, просто не вывозят. Наблюдаю за твоей подругой в лютом передозе. У нее так много в кошельке, я снимаю ролик. Копам можешь не звонить, завтра у меня гастроли. Я продам все просто, чтоб купить себе Supreme. Если я тебя не знаю, ты не станешь нам своим. Похуй на тебя и нахуй все, что рядом и вокруг. Если хочешь меня трахнуть, захвати своих подруг. Выцепил еще двоих шалав через друг вокруг. Скучно нам не будет, эти суки скрасят наш досуг. Мне звонит мой плаг, отвечаю all good. В сумке Перри Эллис довезу где-то к утру. Мне звонит мой плаг, отвечаю all good. Перри Эллис довезу где-то к утру. Мне приходит смс, там написано «люблю». Я забыл, чей это номер, так что я его сотру. Моя Моторола, деньги каждый день недели. Эти деньги телепорт малышки до моей постели. Моторола, эй, Моторола.